Мария Михайловна дала Кириллу адрес и телефон Густава Адольфовича, так звали ее знакомого коллекционера. Густав Адольфович жил, как ни странно, не в огромной профессорской квартире на Фонтанке, а в типовой, хотя и большой трехкомнатной в одном из спальных районов. Жили они вдвоем с женой Верой Ивановной, достаточно замкнуто, новых людей не слишком привечали. Лет обоим было за 60. Квартира коллекционера произвела на Кирилла несколько странное впечатление. Все стены, включая коридор и прихожую, были завешаны картинами от потолка до пола так, что не было видно стен. Но и картин тоже не было видно, поскольку каждая картина была завешена платком, шалью, какой-нибудь салфеткой или просто куском ткани. «От солнечных лучей», — пояснил Густав Адольфович. «Солнечные лучи портят картины». Кирилл, конечно, промолчал, хотя от знакомого художника слышал, что хотя прямые солнечные лучи действительно вредны для живописи, но только именно прямые, которые в нашем северном климате вообще редко заглядывают в квартиры. В полной же темноте масляные краски желтеют. Но он коллекционер, ему виднее. Помимо картин, квартира Густава Адольфовича была заполнена разного рода безделушками, эмалевыми табакерками, резными и мозаичными шкатулками, фарфоровыми статуэтками. На одном из столов громоздилась женская фигура из белого материала, похожая на мрамор, но более матовая, полулежащая в натуральную приблизительно величину.